старый судья одобрительно кивал. Он чувствовал громадное облегчение. Наконец, он мог не бояться того, что в один прекрасный день звезды скажут ей ужасную правду, подвергнув тем самым смертельной опасности его супружескую жизнь и материальное благополучие. Миссис Маннинг, видимо, проведет теперь остаток своих дней, сидя в позе лотоса на полу гостиной, прислушиваясь к собственным ощущениям. Пусть сидит хоть до второго пришествия, ему все равно. Ида Пример, которая в июле выходила замуж за своего фармацевта, заявила, что она в жизни не слыхала ни о чем более печальном и удручающем, чем дело Монфорда. Видите ли, ведь это вовсе не его ребенок. Просвещала она желающих, театрально закатывая глаза. Я ухаживала за мальчиком и знаю, стоит только взглянуть на его подбородок. В точности, как у Лэри Макфея. А теперь послушайте, что произошло на самом деле. Лэри, оказывается, спал со своей женой. Ну что вы, временами он был вполне на уровне. И миссис Макфей забеременела. Но доктор Монфорд даже не подозревал об этом. Когда же он избавил от страданий своего старого друга, миссис Макфей, испугавшись возможных домыслов, решила бежать из города. Ведь никто и подумать не мог, что Лэри был еще в состоянии сделать ребенка. Доктор Монфорд, узнав, что у нее туберкулез, отговорил ее от немедленного аборта, а потом ему стало так жалко бедную миссис Макфей, что он женился на ней на тот случай, если ребенок останется жив. Именно так все и было. Но ведь не станет же он рассказывать эту историю всем и каждому. А люди настолько ограничены, что ему все равно никто не поверит. И это ужасно грустно. А вот мистер Дж. Л. Крукс, торговец зерном, старшина того суда присяжных, который оправдал Гая Монфорда, вовсе не грустил по данному поводу. Поскольку весь город был на стороне Гая в ходе того мерзкого процесса и присяжные пошли на поводу у общественного мнения, то теперешний оборот дела можно было считать позором Ист-Нортона, оскорблением закона и издевкой над моралью. Старшина пригласил к себе на чай с пряниками весь состав жюри. 12 мужчин и женщин, взвесив все за и против, решили проигнорировать напутствование судьи Крофорда Страйка о том, что следует вынести обвинительный приговор, а может быть, даже квалифицировать преступление как убийство первой категории. Все же пусть лучше 10 виновных гуляют на свободе, чем будет наказан один ни в чем не повинный. Вот неистовствовал Колин Юстис. В этом и беда всей нашей судебной системы. Скажите на милость, презумпция невиновности, вторичное привлечение к судебной ответственности за то же преступление невозможно. Присяжные могут вынести тот или иной приговор, потому что подсудимый похож на дядюшку Джо, или потому что у него подергивается веко, или потому что он зачесывает волосы на левую сторону. Такое впечатление, что судят всегда исключительно невиновных. «Кто же виноват?» — подколола его жена. «Что ты так жутко опростоволосился с этим Монфордом?» Колин не ответил. Он думал об Эрте Мосли. Почему Гай не послал его куда подальше? Что было известно Берту с самого начала? Конечно, за это время, которое он имел в своем распоряжении, можно было доказать все, что угодно, и тем не менее. «Сукин сын!» — вырвалось у Колина. «Только не при детях. Я говорю о Берте Мосли. Меня не интересует, о ком ты говоришь. И Берта Мосли не интересует тоже». «Здесь ему больше делать нечего», — продолжал Колин. «Люди терпеть не могут, когда их ставят в глупое положение». Они недовольны Гаем Монфордом, злятся на него, даже, пожалуй, ненавидят его. Но именно Берта Мосли они вывалят в дегте и перьях и выставят из города. Враждебность витала в воздухе. Берт сразу же потерял несколько выгодных клиентов. на него косились в магазинах, на улицах, и он с горечью думал о том, что скотина Монфорд просто-напросто надул его тогда. Если бы доктор сказал ему правду, если бы он сам сумел заглянуть тогда дальше своего носа и не зациклился бы на тех номерах в гостинице «Статлер», пораскинул бы мозгами и сообразил, почему Гай хотел ускорить суд, почему так быстро исчезла миссис Макфей, почему через несколько недель уехал и сам доктор Монфорд, не оставив даже адреса, почему ему вдруг приспичило продавать за глаза свой дом.